А, может и не легче тебе, но ты очнешься, мы еще споем с тобой. Бородатый рукой поманил других казачков, только совсем молоденьких. Степка, Федот, хоть сюды. На четвереньках подползли два худощавых солдатика. У одного усов не было вовсе, второй совсем недавно начал их отращивать. То ли шутя, то ли действительно опасаясь помешавшегося офицера, мужик с бородой сказал парням: «Посидите со мной, ребятишки, а то барин не в себе чуток, боязно мне». Сдается, тронулся он умом. Апрель огляделся. Синие шаровары с лампасами, а также синие полукафтаны сообщали, что перед ним настоящие донские казаки, а проходящие мимо тысячи вооруженных людей напоминали солдат французской армии. Пеших сменяли кавалерийские отряды, затем снова тянулась бесконечная колонна пехоты. Гремели вереницы пушек, пыль стояла на небо. Некоторые орудия солдаты катили вручную, другие, что крупнее, запряжены лошадьми. Апрель осознал одно: по дороге шла маршем великая армия, а он и еще трое казаков находились в плену. Оценив обстановку, он решился заговорить с товарищами по несчастью. «Спасибо вам, братцы, спасли вы меня, рады стараться, ваше благородие», — кивал бородатый казак. «Вот и славно, барин, вот и чудно. Кто же меня так врезал?» — спросил Апрель. «Французик тебя», — указал рукой в сторону дороги казак. «Прикладом по башке и привет. Лучше ты нам расскажи, откуда сам взялся». Апрель бросил взгляд на редкие облака. Погода стояла прекрасная, светило яркое солнце, пахло лошадьми и порохом. «Я не помню», — соврал Апрель, — «здорово мне досталось». «Значит, не помнишь ничего?» — недоверчиво щурился бородатый. «Ну да, будто память стерли», — прятался за ранение Апрель. «А вы кто такие? Почему мы здесь?» «Вот это Степа», — похлопал по плечу безусого парня казак. «А это Федька. Меня же зовут Петром. С Дона мы, барин. 16-й казачий полк. После генерального сражения все отступили, и мы, значится, тоже». «Какого еще сражения?» Не удержался Апрель, но по взглядам молодых казаков сообразил, что спросил очевидную глупость и, снова сетуя на ранение, пожаловался. «Братцы, не обижайтесь, я, правда, не в себе. Череп трещит, того и гляди развалится пополам». «Сражение как 3 дня закончилось, не поверив», — продолжил Петр. «Народу полегло, не с честь, и наших, и басурман, тысячи умерло. Мы, значится, решили, да что мы, вся русская армия уверена, что наша взяла, а нет, пришел приказ отступать. Стало быть, взяли верх французы». «Барин», — ответ на этот вопрос знал только Апрель. Чтобы успокоить пленных, он решил рассказать часть исторического факта. «Кажется, начинаю вспоминать, деревня Бородино, там битва с французами была, так ведь?» «Точно так, есть такое селение», — заулыбался не только бородатый, но и молодые казачки взбодрились тоже. «Спрашиваете, кто победил? А я так скажу, никто не победил. Отступаем мы, потому что так надо. Армию нужно сберечь, пополнить людьми и оружием. Когда соберемся с силами, то ударим снова, и тогда уже наверняка». Раздухарился Апрель. Казакам ответ не понравился. Они хмуро переглядывались и недоверчиво косились на русского офицера. «Что значит, так надо?» — спросил безусый Степан. Голос у него был басистый, словно у взрослого мужика. «Что за пустые слова?» — поддержал его Федор. «Кому это надо? России, родине. Я же говорю, соберем армию и с новой силой ударим. Врежем так, что Наполеона до Парижа гнать будем». Апрель поднял кулак вверх, сжав пальцы, будто выжимал сок из лимона. «Париж возьмем, и конец войне. Получит наглец по заслугам. Не дури, барин. Болтаешь почем зря. Столицу оставили, церкви бросили. Из монастырей древних сбежали, прости нас, Господи», — перекрестился бородатый казак. Молодые казачки перекрестились следом. Апрель тоже осенил себя крестным знамением. «Барин, мы Москву оставили, сожжет ведь ее нехрист. Как такое возможно? Ответь нам, ваше благородие, как возможно столицу бросить? Неужто конец нам пришел?» Апрель отлично помнил, чем закончится та война. Русские полководцы поступили правильно. Но найти слова, чтобы объяснить казакам, зачем оставили Москву, Апрель не мог, в силу понятных причин. «Вот мы давеча были в монастыре, как можно бросить монастырских? А сколько там добра? Ведь все пожгут и растащат негодники», — не унимался, подсчитывая моральные и финансовые потери, бородатый казак. «Теперь точно пограбит», — бормотал Федор, бросив взгляд на телеги. «Это ваш обоз?» — спросил Апрель, быстро осмотрев вереницу из десятка телег. «Был наш, да весь вышел», — сплюнул бородатый. Монахи собрали вещички, а нас атаман приставил к обозу, и должны были мы идти на восток, но далеко не ушли. Гусары нагнали да порубали всех, вот только втроем и остались. Откуда взялся ты, барин, нам неведомо. С французами, что ли, пришел? И вообще, лицо твое будто знакомо. Где-то я видел тебя, совсем недавно видел. В каком полку вы служили? Правду говоришь, дядька. Знакомое лицо, согласился Степан, сделав кислую мину, словно очень обидно слышать такие позорные слова, такие нелепые обвинения. Апрель возмутился. Что за разговорчики? Сам себе, что ли, я по башке треснул. Заняться вам нечем больше, думайте лучше, как выбираться будем. Вот ты, барин, говоришь, а я смотрю и понимаю, что видел тебя. Мы, конечно, не знакомы, но физиономию твою знаю, гнул свое бородатый казак. Ну, видел так видел, отмахнулся Апрель. Вспомнил где? Негромко вскрикнул безусый Степан. На картине монастырской он нарисован. Давай принесу, дядя Петра. Я быстро. Сядь, дурень, убьют. Схватил за штанину разгорячившегося казачка бородатый. Дядька, это он на картине, где ангелы против демонов. Суетился Степан. Я еще в монастыре ее оглядел. Там точно барин. Сидеть, говорю. Зарычал дядя Петра. Какая еще картина? Поинтересовался Апрель. Я сейчас покажу тебе картину малину. Косился на свой бывший обоз бородатый. Он встал на четвереньки, подмигнул парням и рысью устремился к телегам. Двигался казак стремительно, точно помня, где находится картина. Словно рыночный вор он стащил полотно, завернутое в плотную ткань. Держа картину на вытянутых руках, Петр в присядку, будто в казачьем танце, быстро вернулся к товарищам. «Какой же ловкий, чертяка!» – подумал Апрель, глядя, как шустро передвигается уже далеко не юный мужчина. Довольный собой Петр ловил восторженные взгляды казачков. «Смотри, барин, это ты», — сообщил он. Картина была небольшой, не маленькой, вместе с деревянной рамкой, где-то 70 сантиметров в длину, 80 в ширину. Откинув ткань, Апрель положил холст на землю, чтобы каждый мог рассмотреть рисунок. Неплохо разбираясь в живописи, специалист по антиквариату сразу оценил возраст, стилистику и качество произведения. По всему видно, что картина написана церковным мастером. И действительно, один персонаж был точной копией русского офицера. Он изображен прямо посередине и являлся главным действующим лицом. У Апреля по спине бегали мурашки величиной с церковную мышь, причем мокрую с липкими лапками. Дело в том, что прикованный цепями к столбу человек, похожий на Апреля, принимал лютую смерть средневековья. Под несчастным пылал огромный костер, охвативший практически все тело нарисованного героя, и языки огня не дотягивались только до головы. Поджигали его демоны, их было трое. Хмурый мужчина с могучими плечами и два высоких блондина. А почему они демоны? Потому что от этих трех персонажей исходил тонкими струйками темный дымок, сзади росли черные крылья, а на лбу торчали короткие рожки. Были и ангелы на холсте. Они находились правее принимающего страшную смерть человека, и стояли они на крепостной стене. Все было бы ничего, но среди трех ангелов оказался один знакомый Апреля. Это светлый пришелец Горд. Над его головой светился нимб, а сзади свисали белоснежные крылья. Не дожидаясь умозаключений, русский офицер накрыл полотно тканью. Похож, но это не я. Картина-то старая. Написана она черт знает когда. Наигранно потерял интерес к рисунку Апрель. Не чертыхайся, уважаемый господин. Грех это, откинул тряпицу обратно Петр. Жаль, одежи не видать, огнем закрыто, посетовал Федор. Ну а так, вылитый барин, и нос, и глаза. Похож, бывает же такое. Казаки уставились на Апреля, разглядывая его. Нет, не он это. И, правда, картина старая. Ей, наверное, 1000 лет, осенила Степана. Нарисована вещица не вчера, то, правда. Значится, это, родич его. Как думаешь, барин? Спросил Петр. Кто бы мог подумать, да это ж прадед мой, щурился Апрель, а то и прапрадед, у меня ведь род очень древний, вот же судьба, одного хорошего человека бесы сожгли, а тебя, ваше благородие, французы повесят, чего сразу повесят, рассмеялся Апрель, обязательно повесят, они мастера в этом деле, весело сверкали глаза бородатого, казаки присмотрелись к офицеру внимательней, симпатичный барин и совсем не срамной, к тому же смелый и незаносчивый. Доброе отношение храбрых солдат с берегов Дона многого стоит. Что касается картины, то не было времени разбираться, почему человека внешне похожего на Апреля казнят жуткой смертью. Самый заурядный ответ, что этот холст написан после первого полета в прошлое. Картина как привет из 17 века, фотография 1610 года выпуска. Конечно, немного искаженный снимок, но все же, смотришь и вспоминаешь подвиги прошедшей войны. А, может, и не было ничего героического, возможно, это всего лишь сон, вымысел, пустая мазня. Или молва народная разнесла историю о спасении не совсем так, как оно случилось. Столько времени прошло, кто помнит, как все было на самом деле. Свидетелей деревенской трагедии днем с огнем не сыскать. И, вообще, может быть, это народное творчество, миф, людям элементарно необходим герой-мученик. Нужен, домыслили, нашли умельца, нарисовали. Таковым и стал для них пришелец из будущего, вышедший живым из горящего сарая. Размышления о Горде, который на картине наблюдал за сожжением героя, апрель также оставил на потом. В эту минуту его интересовали казаки, французы и происходящее вокруг, здесь и сейчас. Колоссальное количество солдат поражало. Огромная армия пестрила разнообразием мундиров, и шаг за шагом продвигалась к Москве. Для чего они здесь? Какой смысл в этой войне? Апрель знал, что жить солдатам Наполеона осталось совсем недолго. Через полгода 600-тысячная армия, которая сейчас браво поднимала тонны пыли, перестанет существовать почти полностью. Ну а пока еще живым конвоиром, охраняющим обоз, можно копаться в церковной утвари, набивая карманы и рюкзаки предметами, которые точно не пригодятся в будущем. Серебряной ложкой можно помешивать чаек, ее даже можно продать, но нельзя согреться в минус 30, когда от мороза трескается кожа на лице и руках. А переправляясь через реку Березину, плотно набитый рюкзак тянет ко дну, не давая ни единого шанса выбраться живым. Так зачем сейчас, споря между собой, а порой и размахивая кулаками, солдаты гребут из обоза то, что просто убьет их в недалеком будущем? Возможно, где-то в жаркой Италии, решительно срывая с пятнистой буренки звонкий колокольчик, храбрый воин уверен, что трофей сгодится в хозяйстве, но здесь, находясь на русской земле, каждая вилка, золотой подсвечник или медное кольцо, приговаривали мародеров к верной смерти. Поразительно, но никому из полумиллиона человек эта простая мысль не пришла в голову. Бежать надо, на Дон пойдем, соберем братов и освободим Москву от француза. Правильно я говорю, ребята? Прервав размышления Апреля, спросил бывалый казак. Казачки быстро кивали, соглашаясь с бородатым. С нами пойдешь, ваше благородие? Конечно, с вами. Куда я без вас? Не спорил Апрель. Бородатый готовился к побегу. Глаза у него искрили. Звать-то тебя как, барин? Вдруг задумался он. Оставлять след в прошлом, хорошо запоминающимся именем, это все равно, что наступить на сотню бабочек сразу. Одна-две выживут и точно проболтаются. Недолго подумав, Апрель вспомнил героя войны 12-го года, знакомого из школьных учебников истории. Давыдов я, Денис Давыдов, быстро придумал Апрель. Петр кивнул. Красивое имя. Вот и познакомились мы, барин. Французский солдат, которому приказано охранять пленных, заметил, что казаки рассматривают какую-то вещицу, вероятно, украденную с одной из телег. О нарушении порядка он немедленно доложил своему командиру. «Месье, вы не могли бы вернуть картину?» – вежливо попросил французский офицер, обращаясь к Апрелю. Су-лейтенант был весьма сдержан, короток и галантен, говоря на французском. Ему было не больше 18. Юный возраст и манера неспешного разговора, кажущиеся мягкой и домашней, помогали оставаться цивилизованным человеком даже на войне. Из всего сказанного Апрель понял всего несколько слов, вернее, одно слово, месье, но мысль, выраженная вкратчиво и определенно, не оставляла простора для маневра. Картину нужно вернуть туда, где ей положено находиться согласно аресту. Выбор был невелик, пришлось подчиниться. Французский солдат небрежно бросил полотно в телегу, но решил задержаться, потому что в куче звенящих безделиц его что-то заинтересовало. Громыхая, он вытащил из груды церковных подсвечников огромный металлический нагрудный панцирь. Затем, громко рассмеявшись, он подозвал своих товарищей, решив поднять настроение сослуживцам, так что же в том плохого, какой народ не любит веселье? А уж французы, так те просто, веселые ребята. Один солдат раскопал на дне увесистый меч, другой выудил кистень, третий тянул круглый щит, который не мог спасти от пули, но от стрелы, выпущенной из лука, защищал надежно. Предметы старины от чего-то вызвали хохот, но торжество прервал топот копыт пары десятков скакунов. Завидев кавалеристов, Конвойные замерли по стойке смирно, словно увидели Божье знамение. На благородном жеребце восседал сам император Франции, Наполеон Бонапарт. Апрель Старцев поднялся в полный рост, встречая великого полководца. Казаки вслед за молодым офицером встали тоже. У вереницы телег император остановился и лихо спрыгнул на землю. Историки и портретисты не соврали, схожесть с оригиналом впечатляла. Бонапарт был невысок, подвижен и чрезвычайно резок, как человек действия. Нос у него крупный с горбинкой, взгляд пугающе колючий и опасный, как кактус переросток на уровне лица в узенькой темной комнате. Если коснешься его шипов, жди беды. А тиран классно выглядит, оценил Апрель. Бонапарт выслушал рапорт су-лейтенанта. Юный командир заметно волновался. Говорил он громко и стрелял глазами в сторону пленных, словно строчил донос. Осмотрев телеги одну за другой, Бонапарт подошел к той, из которой солдаты вытащили панцирь, кистень и прочие предметы. Выбрав меч, Наполеон поднял его над головой и что-то сказал своим землякам. Ловя каждый вздох, солдаты с восторгом встречали его слова. Император Франции забавлялся, а солдаты хохотом реагировали на шутки. Это и понятно, что же не веселиться после удачной баталии близ Бородино. Пленные стояли особняком на этом празднике жизни, но Наполеон не мог не обратить внимания на угрюмую четверку. Император перестал жонглировать мечом и, указав острием стального оружия на Апреля, жестом приказал подвести русских ближе. «Господа», — обратился он ко всем пленным сразу, — «обоз, состоящий из телег, лошадей и церковного имущества, объявляется конфискованным. В пользу Франции, разумеется». Император был эмоционален, свежий, бодр, словно война уже выиграна, оттого казался благожелательным. Толкнув ногой лежащий на земле блестящий панцирь, он напрямую обратился к Апрелю. «Этим старьем вы воюете против сильнейшей армии в Европе, а мне говорили, что русские – это народ воинов. В моем штабе одни болтуны, а ни одного советника. А ну, русский, накинь железную жилетку. Покажи нам, как нужно носить столь грозный наряд». Поразительно, минутами ранее Апрель не знал французского, но сейчас понимал Бонапарта, будто всю свою жизнь прогуливался вдоль берегов Сены или Луары, слушая рыбачьи песни и даже подпевая под выпившим Пьером и Франсуа. «Да что же здесь поразительного?» — мелькнула мысль у гостя из будущего. «Если прилетел в прошлое, то разговаривать я должен уметь хоть на марсианском, а французский — это так, семечки елы-палы». Апрель поднял сверкающий панцирь, выглядел тот как новенький. Была бы возможность выставить его в магазине Матвея Сергеевича, то, честное слово, неплохо можно заработать. Это была крепкая, добротная сталь без повреждений. Панцирь начищен до блеска. Ни коррозии, ни ржавчины, только глубокие царапины, как следы былых сражений. Экспонат на зависть нынешним мастерам. Одним словом, вещь. Нехотя Апрель покрутил в руках массивную защиту времен царя Гороха, затем аккуратно опустил на землю, отказываясь веселить императора и французских кавалеристов. Потому что он прилетел из 21 века, у него важная миссия, а не цирковой номер. Неплохая вещь, цена у нее большая, но, извините, я не могу этого сделать, пожал плечами Апрель, говоря на французском. Ты отказываешь мне, тому, пред кем пала Москва, усмехнулся Наполеон. А если прикажу расстрелять тебя и этих трех голодранцев тоже к стенке? На все воля Божья, с линцой ответил Апрель. Каков наглец, искренне удивился французский полководец. Но ты прав, какое мне дело до вас, сынов дьявола. Глупец ты, русский, у меня ключи от вашей столицы, а ты героя из себя строишь. Император бросил яростный взгляд на пленных, затем поправил знаменитую треуголку и отдал приказ су-лейтенанту расстрелять. Веселье солдат растворилось. Французы набросились на казаков, сбили с ног и стали вязать. Апрель без труда выдержал натиск двух конвойных и остался стоять на месте. Сложив за спиной руки, он дал возможность беспрепятственно сковать себя веревкой. Взлетев в седло, император подъехал так близко, что Апрель увидел могучие мышцы скакуна прямо перед собой. Конь суетливо перебирал копытами, норовя наступить на ноги. Скакун топтался вперед-назад, хрипя все громче, порываясь встать на дыбы. Он будто чувствовал тревожное настроение и понимал жестокий приказ своего хозяина. Зверь брызгал слюной, ржал и скалился. А вот французский император был спокоен и, наслаждаясь властью, насмешливо бросил офицеру. «Нет, дикари, никакой пощады вы не дождетесь. Мы били вас вчера, бьем сейчас и далее будем бить. Прощай, русский». Бонапарт вскинул руку, коснувшись треуголки и, пришпорив коня, галопом помчался вместе со своими гвардейцами. Французы, охранявшие обоз, заметно растерялись. Юный су-лейтенант, командовавший десятком солдат, тоже не горел желанием стрелять пленных, но приказ, отданный главнокомандующим, необходимо привести в исполнение. «Что он сказал тебе, барин? Нас повесит?» — живо интересовался Петр. «Не волнуйся, казак, нас расстреляют. У-у, совсем другое дело», — пошутил бородатый. «А еще, что сказал?» «Сказал, что у него в кармане ключи от Москвы», — переводил Апрель. «Врет и не краснеет. Никаких ключей у него нет и никогда не будет. И хлеба с солью тоже. Откуда ты знаешь? Может быть, найдутся предатели. Ты уж прости, но среди вашего брата полно эдаких». «Каких еще эдаких? Не о том думаешь, казак, лес видите?» «Видим», почти хором ответили казачки. «Туда поведут стрелять, дадут залпы ветками, трупы закидают. Интересная новость, только нам от этого легче, что ли? Ежели бежать надо, то со связанными руками далеко не уйдешь, догонит», — строил план побега Петр. «Давайте, вы в лес со всех ног, а я задержу их. Бог даст, выживу. Никто никуда не бежит. Без моего приказа не бежит. Понимаете меня, братцы?» — командовал офицер. «Что тут же непонятного?» — кивнули все трое. Тем временем французы горячо спорили. Спорили они так пылко, и казалось, что скоро дело дойдет до жребия, который выберет, кому стать палачом, кому оставить совесть незамаранной. Солдаты темпераментно жестикулировали, эмоционально доказывая друг другу, почему именно он не может и не должен выполнять приказ. Наблюдая за французами, Апрель сделал глубокий вдох, расслабился и замедлить сердцебиение. Связанные руки и удивленные три пары казачьих глаз немного мешали, но большей помехой являлся недостаток опыта в манипуляции чужим сознанием. И все-таки Апрель чувствовал, что ему под силу завладеть разумом французского конвоя, и именно сегодня он сделает это впервые. Гость из будущего выбрал в качестве подопытной жертвы молодого су-лейтенанта. Пробираясь сквозь облачные образы человеческой мысли, он подкрадывается к мозгу француза, будто забрался тому на плечи и, сжимая ладонями голову на висках, сверлил взглядом дыру в черепе, где когда был родничок. Это место соединения костей казалось почему-то самым доступным. Апрелю было удобно и невесомо пробираться в чужой разум, словно он покинул собственное тело и парил где-то над людьми, над церковным обозом и русским полем. Будто он превратился в воздух и ничего не весил. Первый опыт проходил вполне успешно. Апрель комфортно расположился во французской голове. Он даже мог видеть фрагменты прошлой жизни су-лейтенанта. Вот его мама в шляпке и с зонтиком, рядом его младшая сестра, совсем девчонка. Здесь он хвастается своей саблей перед пожилым месье, который держит на поводке старого пса, а вот и сегодняшний день, полный армейских забот и борьбы с собственной совестью. Су-лейтенант никак не мог определиться, кто будет стрелять в этих несчастных русских. Вообще-то, французский офицер хотел отпустить пленных, но приказ Бонапарта заставил его стать беспощадным. Апрель поселился в голове су-лейтенанта. Оставалось отбросить сомнения молодого человека и воспользоваться офицерским званием, чтобы призвать солдат исполнить приказ. Он дал мысленный сигнал, и су-лейтенант скомандовал: «Становись». Споры утихли. Конвоиры выстроились в ряд, рассчитались на первый, второй, третий. Вторые номера вышли из строя, и все. Не нужно тянуть щепки, бумажки с крестиками и пламенно дискутировать, чтобы выбрать людей для выполнения, пусть и отвратительного, но все-таки приказа. Завладеть только сознанием су-лейтенанта недостаточно. И тогда Апрель запустил волшебные нити магических чар в мозг четырех солдат, выбранных для расстрела. Либо день был сегодня такой счастливый, а, может быть, звезды так удачно светили прошлой ночью, но управлять сознанием пятерых французов оказалось легче, чем водить в детстве трехколесный велосипед в оживленном московском дворе. Кататься на велосипеде вечно мешали гигантские ноги взрослых, а еще железного жеребца могли отнять мальчики постарше, уже гулявшие без мам. А иногда маленькому Апрелю просто не хватало сил, чтобы крутить педали и ехать прямо. С солдатами оказалось все прозаичнее. Начинающий гипнотизер мысленно приказал пехотинцам подпрыгнуть. Тут же послышалось, как звенит в рюкзаках украденное из телег серебро. Затем Апрель заставил солдат поднять правую руку и тут же опустить ее. Французы с радостью выполнили приказ, и от форменных штанов серым облачком спрыгнула дорожная пыль. Апрель сделал вывод: подопытные полностью управляемы. Осталось всем дружно переместиться в лес, произвести залпы, не прощаясь, разойтись в разные стороны, как разбегаются уличные псы, обнюхав друг друга везде и всюду, но, не пустив в ход зубы и грязные когти. Так и произошло. Без слез, душераздирающих криков, плача, мольбы, а, главное, ненужных жертв. Четверо солдат под руководством су-лейтенанта завели приговоренных к казни в лес. Выстроившись в одну шеренгу, они приготовили ружья к стрельбе и нацелились на куст черной бузины. Казаки стояли рядом с Апрелем, смотря в спины расстрельной бригаде, совершенно не понимая, что происходит. С каменными лицами французы исполнили жестокий приказ. Каждый из них целился в самое сердце ненавистного куста. Затем прогремел залп, но выстрелы напугали лишь птиц, где-то высоко в ветвях, насвистывающих свою веселую песенку. Хлопая крыльями и звонко крича, стайка пернатых поднялась над кронами деревьев и полетела на утек подальше от мушкетного дыма. «Сейчас, наверное, добивать пойдут», — поражался Степан. «Это уже лишнее», — серьезно ответил Апрель. Повинуясь приказу, французы повернулись кругом и отправились обратно к дороге. Не дойдя пару метров до границы леса, они остановились и, отчаянно подпрыгнув, хлопнули в ладоши над головой. После последнего прыжка маленькие армии разошлись с миром. Французский конвой, позабыв о горьком опыте расстрела, отправился охранять обоз с монастырским добром, а казаки так и замерли от удивления. Повидавший многое в своей жизни Петр, сначала решил, что Апрель, представившийся Денисом Давыдовым, сговорился с французами, и те попросту ломают комедию, но по отрешенным взглядам солдат было понятно, что они будто пребывают во сне. Прощальный прыжок развенчал последние сомнения. И вообще, стеклянные глаза и неуклюжая поступь конвоиров напоминали поведение его младшей сестры, которая ночью во времена полнолуния ходила по избе, пугая родичей. В доме все знали, это болезнь. Знали, что нужно плотно закрывать окна во время круглой луны, чтобы ни один мистический луч не проник в комнаты, и не дай бог коснулся лица девчонки. Посмотрев в небеса, Петр мысленно перекрестился. «Чудны дела твои, Господи! Вот это да!» Посмотрел вслед уходящим французам Федор. «Барин, а когда бежать-то будем?» Удивлялся Степан. «Все уже убежали. Это хорошо, что мы на свободе, только руки кто нам развяжет?» Спросил Федор. «Ах да, совсем забыл. Сейчас вернем», опомнился Апрель. Казаки озадаченно посмотрели на русского офицера, ожидая нового чуда с освобождением связанных рук. Но вместо саморазвязывающихся веревочек, послышался хруст. Из-за деревьев снова появился су-лейтенант. В одной руке он держал сверкающую саблю, в другой нес картину, накрытую тканью. Подойдя к бывшим пленным, он каждому по очереди аккуратно разрезал веревки, после чего развернулся и, не совершая прыжков ни на месте, ни в длину, ни в сторону, побрел прочь из леса. «Вот зачем меня мама на свет родила», — ошалел от увиденного Петр. «Таких чудес я еще никогда не видывал. Дядька, а что происходит-то? Барин-то наш, как есть, колдун», — снова недоверчиво прищурился бородатый. «Ну вот тебе на, какой еще колдун?» — улыбнулся Апрель. Совесть проснулась у французов. «Гуманисты они, даже видишь, картину вернули. И вообще, я умею убеждать. Совесть? У них совесть есть? Пойдем, посмотрим, что сейчас делают эти гуманисты. Да они в телегах уже, одни ножки торчат. Нет, барин, ты нам лучше признайся, что ты сотворил с ними. Как рассказать о кораблях пришельцев, бороздящих просторы космоса или о вселенском разуме, или обучающих кристаллах?» Апрелю оставалось только молчать. «Видите, братцы, он в огне», — водил пальцем по холсту Петр. «Сначала мы думали, что дети сатаны разжигают костер, а вы приглядитесь. Может быть, они пытаются погасить его, а если так, то тот, кого они сжигают, тоже демон. Так получается? Ну, ты хватил, казачок. Мы вроде договорились, что это не мог быть я. Да и, вообще, решил закончить спор Апрель. Не отрывайтесь от реальности, господа военные. В стране идет война, не время сейчас заниматься конспирологией». Последнее слово не понял никто. Но барин есть барин, он шибко грамотный. Чем сложнее изъясняется офицер, тем больше доверия. Русский народ любит тайны, а порой верит говорунам чаще, чем честным словам. «Дядя Петра, чего ты взъелся на господина? Хватит уже, мы вроде как на Дон собирались», — успокаивал старого казака Степан. «И если бы не он, нас уже в живых не было». «Согласен», — продолжал разглядывать картину Федор. «У барина нет рогов, а у демонов есть. Значит, он не демон». Апрель улыбнулся. «Мир, казак, показал открытую ладонь он. «Мир, барин», — согласился Петр и крепко пожал руку офицера. «Дядька, посмотри», — щелкнул пальцами Федор, исследуя полотно. Молодой казак заметил, что сквозь огненное пламя был виден блестящий меч. Можно назвать это простым совпадением, но оружие, торчащее из земли около пылающего столба, было точной копией меча, которым размахивал французский император. Все четверо уставились на рисунок, будто перед ними лежала подробная карта, на икону похожая. Теплая, дотронулся до полотна Федор и тихонько дунул, словно желал потушить костер, пожиравший главного героя. Апрель тоже прикоснулся к картине. Действительно, рисунок обдавал жаром. Возникло чувство, будто он знаком с этим произведением. «Нам нужно вернуть меч», — понял Апрель. «Нет ничего проще. Картину француз принес. Так, в чем же дело? Пусть еще разок прогуляется», — предложил Степан и негромко хмыкнул. «И еды пусть прихватит. Есть хочется, спасу нет», — нисколько не шутя, — попросил Федор. Все так увлеклись изучением картины, что не услышали, как сзади кто-то подкрался и вот уже минуту наблюдал за компанией. «Развлекайтесь», — послышался низкий голос. От неожиданности казаки подскочили и ощетинились, глядя на огромного незнакомца. Громадный мужик, одетый в простую крестьянскую рубаху, в широченных штанах и лаптях, вышел из-за дерева. «Горд», — удивился Апрель. «Он самый», — ответил пришелец. «Здорово бывали, казаки. Здравия желаю», — хором приветствовали служивые. «Собираетесь куда-то и без меня?» — спросил великан. «Вроде собирались», — говорил невнятно Апрель. «Или уже не надо?» «Обязательно надо, но не сейчас, а чуть позже», — улыбнулся великан. «Вы, ребята, подождите немного, мы скоро». Поманив Апреля, он обнял его и повел к дороге, туда, где стоял конфискованный французами обоз. «Сколько же здесь людей с оружием?» — покачивая головой, изумился Громила, глядя на нескончаемую колонну. «Вначале воевали десятки, затем сотни. Сегодня готовы умереть сотни тысяч. Завтра миллионы, раскрывая секреты будущего», — добавил Апрель. «Миллионы жизней», — сожалел Горд. «И так будет продолжаться, пока на земле не останется ни одного человека, не знаю. Тревожно становится, когда уважаемый пришелец спрашивает у меня, чем закончатся войны на планете. Да нет, не спрашиваю. Это мысли вслух. Кстати, о мыслях. Сможешь управлять не 5 солдатами, а 1000 людей? Есть старый фильм, ну как старый», — вспоминал Апрель. «В общем, один персонаж спрашивает у другого: а сможешь, Василий Иванович, армией командовать?» «Могу, Петька», — отвечает Чапый. «А в мировом масштабе сможешь?» «Нет», — говорит Чапый, — «языков я не знаю». «Значит, ты у нас Чапаев, а я твой помощник», — еле слышно рассмеялся Горд. «Ты знаешь это кино?» — закашлялся Апрель. «Еще лет 200 и только потом снимут фильм. Да и кино еще не придумали». «Все давно придумали, хлопчик», — подмигнул пришелец. Апрель щелкал глазами, как сломанный робот. «Чему я удивляюсь? Мы с тобой 200 лет назад чуть не сгорели, а для меня лишь неделя прошла. Время относительно, если умеешь управлять им. Ты не задавался вопросом, зачем людям крепкое здоровье и долгая-долгая жизнь? Возможно, чтобы снова и снова идти в бой? Что скажешь, Апрель? Сегодня мое имя Денис Давыдов», — поправил Горда землянин. «А для чего люди идут на смерть? Не по своей воле идут. Кому хочется умирать? Любой зверь борется за свою жизнь. Что о человеке говорить? Борются они, это да. Только кости хрустят, борются». «Все верно, брат, так и есть. А теперь смотри сюда, Денис Давыдов», — оживился великан. Отряд из десятков всадников остановился возле обоза. Все кавалеристы с ног до головы закатаны в темно-коричневые плащи, на голове черные шляпы с широкими полями. Двое всадников спешились и подошли к су-лейтенанту, понуро сидевшему на телеге. Завидев идущих, он спрыгнул и что-то стал объяснять. «Знаешь, кто это?» — спросил Горд. «И кто же?» — стал внимателен Апрель. «Это орглы», — прошептал Слав и сжался, будто приготовился к прыжку. В сознании Апреля образовался недолгий провал, затем туманный вихрь, вызвавший знакомое головокружение и легкую тошноту. В мгновение Апрель Старцев вспомнил, как Фара сообщал ему об этих существах. Воспоминания нахлынули на путешественника по мирам, освежая утраченную информацию, словно ему включили экран в кинозале. Он увидел колючую, как иглы ехидны, планету Аргл. На ней нет солнечного света, нет ветра, не видно деревьев и нет голубого свода, лишь в черную высь вонзаются конструкции монументальных зданий. Это город Орглов. Все замерло здесь в своем величии и глухой тишине. Только слабый луч, словно свет земной луны, освещал силуэты гигантских небоскребов, которые скребут своими пиками мрачное небо. Внизу у подъездов бегут многополосные шоссе, возведенные практичной рукой ряды магистральных столбов и пустые дороги с разметкой и знаками на обочине, сообщают о былой технической мощи цивилизации, но не слышно гула машин, не видно пролетающих с огромной скоростью вагонов небесных поездов. На колоссальной планете нет людей, она будто пуста, но это заблуждение. Аргл жив призраками, избавившими себя от излишних забот. Миллиарды душ собраны на странной планете, где для человека Земли нет ни воздуха, ни воды. Апрель увидел скопление эрглов, заметив в шипастых сгустках энергии нечто живое и ужасное. Он ощутил сердцем и разумом, что это какие-то другие, совсем неземные существа. Для землян арглы страшнее чумы, страшнее самой разрушительной войны, но все же они прекрасны в своей самобытности и бесстрашии. Если проникнуться в смысл существования темного мира, то обязательно найдутся тысячи ярких плюсов, и каждый из них похож на могильный крест. Погрузившись в видение, Апрель очутился в скоплении сущностей, торжествующей победу. Орглы веселились, напоминая ликованием эмоций обычных людей. Только почему-то было больно и душно в той толпе, закладывало уши и обжигало легкие. В груди жгло так, что трещали ребра и позвоночник, и Апрель стал задыхаться. С огромным трудом он вырвался из удушливых объятий фантома. Тяжело дыша, снова увидел невозмутимого Слава. «Я был на Эргле», — растерянно бормотал землянин. «Я видел их тени, тени везде, их миллиарды». Горду от чего-то стало весело, но он умело скрывал настроение. «Эрглы очень опасны, друг мой. Они живут не только на своей планете, но и на Земле. Это темные привели французов к Москве. Да ну, император Наполеон, он что тоже? Нет, этот местный, с Земли. Обычный человек, только заблудший. И знаешь, какой-то он злой. Ты не заметил?» Апрель задумался, всерьез оценивая императора в треуголке, но вдруг остановил мыслительный процесс и резко посмотрел на пришельца. «Издеваешься надо мной?» Светлый отрицательно мотнул головой и чуть пожал могучими плечами. «Ни в коем случае, Апрель, и ты на меня не зыркай, ты лучше на темных зыркай. Приглядись к ним и запомни их лица. Хорошо, буду смотреть, куда скажешь. Вообще-то, я уже узнал одного из них, видел его на холсте. Вон того, с короткой шеей», указал рукой Апрель. «Памятный рисунок. Да, брат, дал ты тогда огня, герой. Вспомнил былой Горд. Этого эргла зовут Вилку. Он знатный боец. Наверное, лучший из темных. Так почему же мы сидим в кустах? Надо что-то делать», — сверкнул глазами Апрель. «Стоп, брат, не горячись. Нам это ни к чему. Нам только нужен меч Беркута. Ты уж прости, не успел я его забрать», — деловито шевелил бровями великан. «Потому что у меня куча дел. Просто бездна. Но это поправимо. И все должно происходить именно так, как происходит. Вот что главное. В рукоятке меча спрятан кристалл. Это тоже важно. Мы вернемся сюда ночью и заберем оружие. Вот так должно все случиться», — говорил Светлый серьезно или шутя, Апрель так и не понял, но выяснять не стал. Горд разговаривал с землянином, как со старинным другом. Легкий, можно сказать, добрый сарказм чувствовался и не отпугивал. «Меч Беркута надо забрать», — только и ответил Апрель, но представив картину, вернее, себя на рисунке в огне, на всякий случай уточнил. «И кстати, ты на картине тоже нарисован. Я весь горю, мне больно и угрожает смертельная опасность, а тебе и дела нет. Почему не спасаешь меня? Как доверять тебе после такого?» «Еще как спасаю», — широко улыбнулся Громила. «Веселые деньки были. Гланкро, медведь в лесу, Виттер тогда потерялся и Милош со своими шариками подвел. Помогали мы тогда полякам избавиться от одного вредного фрита. Но об этом ты узнаешь позже. Сейчас надо, чтобы Вилку убрался отсюда, да и мы пойдем. Не сидеть же в кустах до темноты. А босс никуда не двинется, французики спать собираются, а неподалеку наша деревенька. Проводим туда казаков, а сами вернемся к ночи. Как тебе моя идея, мой юный друг?» «Отличный план, Горд», — согласился Апрель. Глава 18. Глава 18. Деревня – это стержень русской державы, ее колыбель и божественная цитадель. Селение, в которое направлялись трое казаков в сопровождении Горда и Апреля, являлось скрытым символом уклада предков, знаком добра, веры и нерушимости, несмотря на лютые невзгоды. Темнело. Окна деревянных срубов не светились вечерним мерцанием лампад. Местные соблюдали маскировку, не желая, привлекать непрошенных гостей. Пусто здесь, будто вымерла деревня, глядя на покосившиеся избы, сказал Апрель. Нет, деревня полна жизни, как пес водил усами Петр. Скотиной здесь пахнет и травами скошенными. Верно, замечено, поддержал казака светлый пришелец. Народу в деревне немного, но пустой ее лихо звать. У пруда, в низине проживает тетка Прасковья. Вот к ней и наведаемся. Деревня показалась Апрелю известной, словно бывал уже здесь однажды. Выйдя на небольшую площадь, он узнал вместительный сарай, сгоревший 200 лет назад в схватке с поляками. Береза, на которой был повешен хозяин медведя, и неказистые избенки, все так же, кособочись, встречали странника и его инопланетного друга. «Не может быть», — удивленно прошептал Апрель. «Все возможно в нашем запутанном мире», — ответил Громила. Открыв калитку, Горд пропустил вперед четверых путников, затем, обогнав их, первым взобрался на крыльцо и постучал в дверь. Прасковья Егоровна, слегка тарабаня огромным кулаком, позвал хозяйку пришелец. «Это Горд Иваныч пришел. Открой, милая, застудишь меня». Скрипнула дверь. На пороге стояла маленькая женщина лет 50. На ней длинная расшитая яркими нитями юбка, светлая кофточка и наброшенный на плечи теплый платок. Увидев знакомого человека, она улыбнулась. «Заходи, Горд Иваныч. Сейчас лучину зажгу», — сказала приветливая женщина. На плече Горда висела вместительная сума из плотной ткани. Великан снял ее и стал вынимать гостинцы. «У меня подарочки для вас, Прасковья Егоровна», — похвастался он, достав из сумы круглый каравай черного хлеба, потом увесистый кусок сала, соль в небольшой коробочке и перемотанные тонкой веревкой восковые свечи, которые ценились в деревне и считались предметом роскоши у крестьян. «Ой, спасибо тебе, Горд», — глядя на подарки, радостно причитала женщина. «Солдатики вы мои родные, присаживайтесь, я сейчас на стол соберу». Апрель лукаво подмигнул светлому. «Знаешь, как угодить. Время нынче такое», — ответил инопланетный гигант. «Где бы умыться, хозяюшка?» — спросил Петр. «Чумазые мы, как бесито. Во дворе, солдатики, за мной идите». Казаки и Прасковья Егоровна вышли на улицу. Собравшегося вслед за ними Апреля остановил Горд. «Быстро поужинаем и назад к обозу», — шепнул пришелец, — «а служивые пусть отдыхают в избе». «Уразумел, понял я», — кивнул Апрель. Комната, в которой накрывался стол, оказалась просторна. В ней с легкостью можно расположить еще с пяток человек. Трое казаков ловили запахи продуктов. Проведя целый день без еды, они проголодались и теперь с жадностью наблюдали за хлопотами хозяйки. Неслышно, почти воздушно из-за шторки, прикрывающей вход в отдельные покои, вышла девушка, молодая и очень красивая. Это была дочь Прасковьи Егоровны, Люба. «А вот и дочурка моя», — приветствовал Горд красавицу. «Здравствуй, Любушка». «Доброго вечера», — опустив глаза, скромничала девушка. Казаки и Апрель привстали, наперебой поздоровались. Длинный до пят сарафан скрывал от мужских глаз девичьей формы, но только не от донских молодцов. Казачки оживились. Прочитав нехитрый замысел своих ребят, Петр показал костистый кулак парням, предупреждая их о нецелесообразности данного поведения. Русоволосая Люба невесомо порхнула мимо мужчин, подошла к матери и принялась помогать по хозяйству. Расставляя тарелки, она косилась на русского офицера и, не умея скрывать свои чувства, мгновенно залилась краской. Ее порозовевшие щечки даже в свете свечи хорошо видны на прелестном личике. Апрель отреагировал сдержанно. Он посмотрел на Горда, пальцем постучав по запястью, где люди 21 века носят часы. Громила еле заметно кивнул. После нехитрых приготовлений на столе появилась пареная репа, мелко нарезанная капуста, блюдо с кусочками вареной курятины и хлеб. Заметив, с каким аппетитом наворачивают казаки, Прасковья встала со скамьи. «Я сейчас», — сказала она и вышла из комнаты. Через минуту хозяйка вернулась, неся стеклянную бутыль с мутной жидкостью. «Это вам, ребята, вот это мы уважаем», — обрадовались казаки. «Балуйте нас, Прасковья Егоровна», — заулыбался Горд. «Ну, ладно, я тоже кружечку пропущу». Апрель с нескрываемым интересом разглядывал гиганта. «Ничто человеческое нам не чуждо, друг мой», — ответил на безмолвный вопрос светлый. Он поднял наполненную до краев кружку и, встав во весь свой громадный рост, произнес тост. «Выпьем, господа казаки, за победу русского оружия». «Ура, ура, ура», — хором ответили молодцы. Апрель поднял чарку, и троекратное «ура» также сорвалось с его уст. Все мужчины, следуя традиции, выпили до дна. У Прасковьи Егоровны на глазах появились слезы. Ее муж погиб, когда дочери исполнилось всего 3 года. Другого супружника Прасковья не нашла или не хотела искать. Так и осталась она вдовой, живя с единственной дочерью. Люба барышней была молодой, но по тем временам, когда замуж выходили совсем юными, считалась старой девой. Всем хороша была дочка Прасковьи. Она стройна и лицом красива, да только парней не сыскать. Приезжали как-то свататься из соседней деревни, но сердцу девичьему не прикажешь. Не по нраву пришлись ей парни, потому и живут мама с дочкой вдвоем. Иногда, навещавший девичье царство Горд, видя бедственное положение семьи, помогал женщинам. Помощь была простой, но по деревенским меркам необходимой для выживания. Крышу починить, дрова на зиму наколоть и в голодные дни принести продукты. А еще, успокаивая хозяйку, пришелец говорил Прасковье, что приведет жениха для одинокой Любаши. Теперь смотрела мать на молодых солдат и плакала, вспоминая заветные слова Горда Иваныча. «Хватит грустить, Прасковья. Посмотри, какие парни со мной пришли, орлы!» — подбадривал женщину гигант. «Ох, ребятушки, война же!» — причитала Прасковья. «Ничего, сдюжим. Да, ваше благородие», — похлопывая по плечу Апреля, улыбался в 32 инопланетных зуба пришелец. «Спрашиваешь? Конечно, победим. Торпеда, Пари Сен-Жермен, 3-0. Можешь не сомневаться», — поддакивал Апрель. Мужчины снова подняли кружки с деревенским напитком и снова опустошили их полностью. «Как тебе сало, барин? Поди, нет такого в твоих дворцах», — смахивая хмельные капельки с подбородка, не унимался Горд. «Пшеничная водка – напиток не только для землян, если развязывает язык даже гостям из космоса». Щеки Горда раскраснелись, и улыбка не сходила с его лица. Но почему-то, казалось, что Слав подыгрывает веселью, строя из себя подвыпившего балагура. «Отличное сало, такого в Москве днем с огнем не найти», — смачно пережевывал пищу Апрель. «Извини, что потревожил, непременно хочу узнать. Сам сальце готовил или купил в мясной лавочке за углом? А ваше благородие-то разошелся, не остановить», — рассмеялся великан. «Ничего не покупал, сам растил поросенка, сам колол, сам солил и съем сам. Давайте еще по одной да прогуляемся, мы с вами пойдем», — в голос вскрикнули по-настоящему захмелевшие казаки. Слав покачал головой. «Не переживайте, братцы, сходим в одно местечко и быстренько вернемся. Оставайтесь в избе, ешьте, пейте, отдыхайте и спать ложитесь. Не ждите нас. Солдатики, куда же вы собрались?» — поддержала светлого Прасковья. «Горд Иваныч, человек умный и опытный, на ветер слова не бросает. Оставайтесь на ночлег». Переглянувшись, казаки решили прислушаться. Тем более, Степану и Федьке не терпелось скорее пообщаться с хозяйской дочкой. И не было в том желании ничего дурного или паскудного. Просто поговорить. Дело-то молодое. Выпив последнюю чарку, Апрель и Горд встали из-за стола. Путь к обозу лежал через лес. Темень стояла непроглядная. «Ничего не вижу», — бормотал Апрель. «Не может быть. Мне все видно», — продолжал балагурить Горд. «Здесь светло, как днем. Днем я не спотыкаюсь. Фонарика с собой нет случайно?» — спросил Апрель. «Может, тебе еще факел зажечь? Разве не замечаешь, как смотрит на тебя тысячи глаз и видит прекрасно нас красивых? Хочешь сказать, я тоже смогу, как они? А ты догадливый». «Конечно, сможешь. Например, лучше вон той птички, которая точно на тебя таращится. Ты только голову подними и встретишься с ней взглядом. Небо затянуто облаками. Луна, которая могла бы помочь Апрелю хоть что-то разглядеть вокруг, предательски отказывалась освещать растворившийся в ночи лес. Но как только землянин прислушался к совету гиганта, сразу стали видны очертания птицы и блеск глаз крылатого хищника. Апрель представил подглядывающего за ним пернатого, затаившегося в черном дупле. Янтарными глазами слова следила за ним и громила из планеты Слав. И, вероятно, где-то в глубине своей птичьей души мечтала, что когда-то сможет поохотиться вместе с двуногими существами. Но сегодня ночь принадлежала не сове. Апрель сначала обнаружил птицу, а затем отчетливо различил силуэты десятка деревьев и, наконец, прямо перед собой заметил улыбающееся лицо Слава. «Тоже мне фонарик ему», — веселился громила. «Теперь видно?» «Поверить не могу», — оглядывался Апрель. «Я случайно летать не умею?» «Пока нет, но мы работаем над этой способностью», — серьезно сказал Горд. «Как-то просто все получается. Раз и слышу чужие мысли. Бац, в темноте вижу. Ты пришелец очень важный и занятый, но все-таки объясни, как это происходит?» А что особенного происходит? Ты перемещаешься в прошлое, летаешь без вреда для здоровья. Скорее, наоборот, с каждым полетом набираешься сил. Чему после такого удивляться? Неужели человек, путешествующий во времени и умеющий читать мысли, не может видеть во мраке или дышать под водой? Кстати, ты не пробовал понырять? Хитро щурился гигант. Еще не успел, но думаю, что скоро придется. Горд сбавил шаг, а после и вовсе остановился. Мы пришли, давай разделимся. Телеги расставлены вдоль дороги. Ты начнешь с одной, я с другой стороны. Находим мечи сразу в лес. Если найдешь первым, подашь сигнал. Какой еще сигнал? Не знаю, кукушкой, лягушкой. Пошли уже, я направо, ты налево. Апрель приблизился к границе леса. За последним строем сосен убегала вдаль избитая французскими сапогами дорога. За дорогой пролегало бескрайнее поле. Всего в 15 шагах догорали костры. Французские солдаты спали в повалку рядом с тлеющими, все еще жаркими углями. Решив начать поиски с крайней телеги, Апрель пригнулся и поспешил к обозу. Проскочив мимо солдат, он заметил знакомого су-лейтенанта. Юношу, безусловно, не кровожадного, но готового выполнить самый отчаянный приказ своего полководца. Вспомнив, как прыгали французы, Апрель улыбнулся и приблизился к первой из телег. Откинув покрывало, он бегло осмотрел содержимое. Разгребать серебряные светильники, создавая шум, не было никакой нужды. Закончив осмотр, он сбросил плотную овечью накидку со второй телеги и сразу увидел хорошо знакомый панцирь, а меч преспокойно лежал рядом. Ухватившись за двуручную рукоять, Апрель потянул его на себя. Меч оказался тяжелее, чем ожидалось. Вспомнился Бонапарт, легко вращающий оружие над головой, но вдруг Апрель сжался, потому что почувствовал опасность. Он резко обернулся. Надвинув на глаза шляпу, всего в полуметре стоял Аргл. Темный сжимал в руке короткий кинжал. Заостренный конец оружия находился в сантиметрах от глаз путешественника по мирам. Возможно, от испуга или просто мобилизуясь, в теле землянина произошла мистическая детонация, похожая на взрыв емкости, в которой находилось одновременно и что-то гибкое, как тело гимнаста, и нечто непробиваемое, как скала. Оружие разрывало прохладу ночного воздуха, издавая хорошо слышимый свист. Апрель отступал, прижимаясь спиной к повозке. Телега сковывала маневр, но рожденная секундами ранее сила фара открывала новые возможности, позволяя даже в стесненных обстоятельствах управлять телом быстрее, чем разил смертельный клинок. В пылу схватки время остановилось. Листья на деревьях и травы у дороги замерли, словно уснул с ними и ветер. Яркие лепестки костра казались застывшими и холодными. Время остановилось или замедлило свой ход в сотни раз. Сражение с темным превратилось в шахматную партию, где секунды для соперников бегут с разной скоростью. Апрель в очередной раз увернулся от выпада и здраво оценил ситуацию. Обстановка была таковой. Пришелец в черном, совсем не из лучших побуждений, свирепо размахивал клинком, стараясь поразить почти безоружного землянина. Почти, потому что правой рукой Апрель все еще сжимал старинный меч. Вторая неприятность. Молоденький су-лейтенант проснулся и во все глаза наблюдал за схваткой очень быстрых людей. Его рука медленно тянулась к стоящему в пирамиде ружью. Оставалось единственное решение, которое могло исправить сложившийся конфуз. Апрель оторвал от земли двуручный меч и, отчаянно взмахнув им, бросился вперед. Он не столько желал нанести увечья Арглу, сколько хотел отогнать от себя назойливого пришельца. Богатырское оружие не дало осечки. Бросок оказался настолько удачным, что с темного снесло шляпу, но важно другое, старый меч сломал пополам и без того короткий клинок. Удивленно, и как показалось, даже испуганно, темный пришелец прошептал одно лишь слово. «Беркут». Апрель отвлекся лишь на секунду и не заметил подкравшегося сзади су-лейтенанта, а француз со знанием дела нанес стальным наконечником ружья удар в спину. Аргл тут же выхватил из-за пояса кривой нож и бросился добивать раненого противника. Ужасная боль пронзила тело. Апрель сделал шаг вперед, вырвав штык из своей лопатки. Он сорвался, словно рыба с крючка. Потом был шаг вправо, затем движение назад. Неуловимым образом Апрель переместился за спину су-лейтенанта и, прячась за французом, стал прикрыться от инопланетной атаки им как щитом. Пришелец не останавливался. Быстрыми, рвущими плоть ударами, он расчленил француза на десятки кусков, так и не сумев дотянуться до главной цели. Верхняя часть головы офицера из маленького поместья близ Марселя косо скатилась в одну сторону, а нижняя часть, сверкнув идеальным прикусом на челюсти, свалилась к ногам Апреля. Казалось, что Аргл сейчас настигнет неопытного бойца и разделает его, как юного су-лейтенанта, но громадный Горд в одно мгновение закончил первый для Апреля поединок. Фрицкий кинжал вонзился в плечо темного, перебив ключицу. Великан продавил лезвие вниз до того места, где у человека находится копчик, и силой вернул кинжал назад к ключице. Вырезав кусок спины, он заглянул в пробитую брешь и без раздумий перерубил жилистый хребет. «Эка я его!» — вскрикнул гигант, наступив поверженному Арглу на затылок. Затем Горд поднял Апреля, положив его на свое плечо, а на второе плечо взгромоздил темного бойца. Без сожаления посмотрев на кровяные куски человечины в траве, он поднял меч Беркута и рванул в непроглядный лес, оставив молодого француза непохороненным. Бой возле монастырского обоза прошел настолько стремительно, что никто, кроме су-лейтенанта, не заметил сражения, да и тот месье уже ничего никому не расскажет. Остальные солдаты продолжали сладко спать, мечтая о скорой победе, пропустив, возможно, самую захватывающую схватку этого лета. Горд бросил поверженного Аргла на землю и осторожно прислонил Апреля к стволу могучего дуба. «Ты как?» — коротко спросил гигант у истекающего кровью землянина. «Не знаю, меня ранили в спину. Чертовски больно, будто кол осиновый вбили между ребер. Кол — это жуткая штука. Если его заточить небрежно да посадить на него живого человека, вот тогда приятного мало. А здесь чего? Здесь царапина», — подбодрил Слав. «Чем тяжелее твоя травма, тем быстрее модернизируется твое тело. Был бы приказ, я бы тебя сам освежевал, ну чтобы ты быстрее стал настоящим воином». Апрель не оценил юмор Светлого. Он тяжело дышал, смотря темноту. «Не выживу я. После такого ранения люди умирают. То люди», — подмигнул Горд. «На земле, Апрель, после обычного человека только могилка и остается, а ты же у нас особенный экземпляр. История для тебя длинная сложена. Захочешь да не помрешь». Апрель сидел на сырой земле, еще не понимая, пришла за ним костлявая с косой или протопала мимо, прихватив только су-лейтенанта. Но к великому удивлению, буквально через минуту, боль отступила, мысль о неминуемом конце стремительно улетучилась, а нанесенное штыком увечье затянулось, будто его не было вовсе. «Я же говорю, все будет, как должно быть. Помню один бой на Бенидоре, но не время еще рассказывать. Позже поделюсь подвигом», — романтично закатил глаза великан, вспоминая, как уложил титановым зубилом две фрицкие когорты. «Лучше бы ты молчал, только обещать можешь. Но чувствую я себя нормально, ничего не болит, даже не чешется», — шевеля плечами, оживился Апрель. «А с этим, что делать? Или тоже потом расскажешь?» «С этим», — толкнул ногой тело Арглослав. «Механизм сломан, но починить можно. Сам же темный еще внутри, слушает нас», — затаился. Горд поднял обездвиженного темного на плечо и кивком головы велел следовать за собой.